My favorite bands of all time. Fucking Cemetery. Listen, that's our little new EP that called One. Бля, короче, похуй, начинаем. Начало, это было первая часть, блядь, по сути. Нет, первая часть. Короче, блядь. Эта песня посвящается самой отпитой шлюхе в мире. Я сижу в подвале, это отпитой, она верна, рабство! This is my favorite one. Каждая песня считается 1-0. This is gonna be 40. Wait, this is gonna be 2 part of this EP. What's gonna listen to that? My everybody across! Stand over by. Let's listen.